как прежде, стыдно только отнести. Вас собрать бы, как и прежде, у гитары все. И как прежде, стыдно только отнести. Как любили мы собрания и радости, воспевали, прославляли имена, песни пели обо всем и очень разные, но о Боге мы не пели никогда. Пролетела жизнь стрелою, не оглянешься. Вот уже и наступает седина. Напиши про жизнь любого, зачитаешься. Но всех она лишенная Христа. Напиши про жизнь любого. А ведь Бог всему основа и творец всего. На кресте пролил за нас святую кровь. Мы пожили жизнь, но не заметили его. А ведь можно, можно все начать во мной. Мы прожили жизнь, но не заметили его. А ведь можно, можно все начать во мной. Ах, друзья мои, любимые, где же вы, мои вчерашние друзья? Вас собрать бы, как и прежде, у гитары все. И как прежде, стыдно только отнести. Вас собрать бы, как и прежде, у гитары все. И как прежде, стыдно только. Я мне особенно радостно здесь быть. Когда-то я немножко принимал дело в этом, участие в этом деле. Ну, это было давно уже. Но я, наверное, больше немножко о себе расскажу. В притчах, в книге притч, часто беседа с людьми, и многие люди, даже неверующие, они ссылаются на книгу притч. Для меня это было немножко удивительно, но тем не менее так. И говорят, что да, действительно, здесь должна мудрость в этой книге, и сказано очень много. И так вот, как-то читая Библию, я обратил внимание на один стих. Это книга притч, 14 глава, 12 стих. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот, друзья, действительно, человек, приходя в этот мир, он начинает свой путь. И заметьте, что этот путь он выбирает сам. Где-то пытаются родители куда-то направить, как-то делать лучше для детей, и это все стоит на своем месте. И я действительно это принимаю, потому что кто как не родители укажут своим детям путь, но все-таки человеку свойственно самому вот так вот определяться и часто пренебрегать теми наставлениями, которыми дают. И здесь сказано пути, которые кажутся человеку. Человек сам выбирает этот путь. И когда-то, знаете, я тоже его сам выбирал. Хотя, одну мысль хочу сказать, и эта мысль ценная и для меня, и для всех. Знаете, от юности я искал и спрашивал людей, что такое любовь. Смысл вообще суть любви. Вот те ответы, которые люди отдавали мне, они меня не удовлетворяли. Я в свое время жил в Академгородке, только не здесь. Я сам с Центральной России. Родился там, прожил там 22 года. И разговаривал со всякими людьми. Я был юный и с высокообразованными, кто имеет образование. Действительно, люди что-то познали на опыте в жизни. И, ну, вот для меня удовлетворяющего ответа я не получал. Я не мог его получить. И то, что говорили, никак не связывалось с моим пониманием. Хотя я не знал ни сути любви. Я говорю о Божьей любви. Ничего о Боге не знал, но вот так вот, вот эта потребность, она была. Ну, путь выбрал я, конечно, совершенно другой, не тот. И пошел вот этими путями к смерти. И есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Будучи еще несовершеннолетним, друзья, я попал в тюрьму. Ну, можно сказать, попал, знаете, не из-за того, что я совершил, а из-за своей гордости, глупости. А получилось так, что и адвокат у меня был хороший человек. И она сказала, тебе условно, в общем-то, там, какого преступления? Ну, подрались, там, с кем не бывает. А на суде я занял такую гордую позицию, нахамил прокурору. Ну, я говорю, так оно есть. И мне дали только за хамство. За мое хамство мне дали срок. И так прокурор сказал. Вот. Там были люди, которые были старше меня на суде, по сути, я был малолетка. Их освободили, они себя вели прилично, а мне только за мое хамство дали вот этот срок. И пошло. Знаете, друзья, действительно, тюрьма, она человека лучше не делает, она-то его только калечит. С тюрьмы я вышел таким озлобленным, молодой, злой, который не признает никаких авторитетов, ничего, и так оно и пошло. Немного я пробыл на свободе, меня опять посадили. Когда второй раз сел, как вы знаете, еще первый раз сидел, думал, что все-таки, ну, жизнь такой не должна быть, надо как-то начинать жизнь. Хотя, знаете, я воспитывался в семье, где о Боге не знали, ничего не говорили. Конечно, мать пыталась, у нас было шестеро матери, всеми силами как-то по-своему дать воспитание и все, но о Боге даже слова никогда не было сказано. И так вот пошел я этим путем, знаете, и так вот до 30 лет. До 30 лет, и что самое страшное для меня было, в 30 лет закончился мой жизненный потенциал, я зашел в тупик, всего 30 лет. Люди живут как-то по 60, по 70, знаете, и находят какое-то удовольствие в жизни, как-то смысл в жизни, но все равно что-то есть, а у меня ничего не было, у меня закончилось 30 лет, знаете. И вот тогда я увидел все, знаете, Бог показал мне, вот эти все пути, которыми я шел, вот этот путь, который я избрал, что он ни к чему не привел, ни к чему. И когда последний раз я находился в колонии здесь, вот на Восьмерке, в Новосибирске, знаете, я задумался о своей собственной жизни. Думаю, интересно, почему так? Знаете, когда человек попадает в беду, ему кажется, что у других всегда, ну, лучше как-то. И я думаю, ну, вроде живут же люди нормально, почему у меня ничего не получается? Знаете, внутренне, об этом же никто не знает, когда человек рассуждает. Мы часто делаем выводы по тому или иному человеку, да, он такой, или как-то, ну, возможно, оно и так, но внутренне никто не знает. Хотя и был таким, ну, негодным человеком, я прямо скажу, и хорошего мне мало чего. Да, и, можно сказать, ничего и не было. А все-таки мысли были. Я думал, ну почему так? Вот люди живут как-то, у меня ничего не получается. И, знаете, когда я вот так вот 30 лет проанализировал всю свою жизнь, я понял, что это не жизнь. Все эти стремления, к которым я стремился, иметь, может быть, какой-то авторитет, иметь больше денег или еще чего-то, они ничего абсолютно не дают. Ничего абсолютно. Семья на грани развала. И, знаете, вот так вот часто я слышу от людей, которые говорят, ну да, вот пришла беда в дом, поэтому ты и к Богу обратился. Друзья, я сейчас говорю людям так, пока у вас все хорошо, пока беда в дом не пришла, идите к Богу. Потому что без Бога беда всегда в дом придет. Я не говорю как-то что-то, как-то с каким-то злым умыслом или еще, а действительно так. И я верю в это. Почему? Потому что я сам прожил долгие 30 лет без Бога. С одной стороны, знаете, сейчас эти годы, они кажутся ужасными для меня. Почему? Потому что это был действительно путь смерти. Но вначале я так не думал. Я молодой, думал, для меня все прекрасно. И знаете, сегодня часто так беседы с молодежью, буквально недавно беседовал, от 14 до 18 лет подростки, и там 3-9, и по 15 лет они говорят, мы сами себе сделаем счастье, мы сами себе сделаем путь, ты нам не рассказывай. Они уже пьяненькие, значит, и все, я смотрел, думаю, несчастные дети. Они думают, что вот избрав этот путь, они себе что-то на этом пути найду. Друзья, найду только беду, горе, слезы. Не только себе, родителям, друзьям. Ну, знаете, этот путь – путь смерти. И действительно это так. Знаете, я почему говорю об этом? Потому что я понял это. И понял не потому, что я такой хороший или умный, а потому что Бог дал это. И знаете, душа человеческая когда-нибудь она устает от такой жизни. И действительно, часто я могу слышать такие, моя душа действительно устала, знаете, она кричала к Богу. И говорила так, Бог, если ты есть, то сделай шею. Ни к отцу, ни к матери обращалась душа, ни к друзьям, а к Богу, которого я не знал и о котором не слышал. Душа, знаете, она взывала к Богу. И я сказал, Бог, если ты есть, сделай шею. И удивительно, друзья, Бог повел удивительно. И сейчас я могу сказать, друзья, что, знаете, прошло 10 лет, как я стал верующим человеком. 10 лет – это немного. Есть люди больше меня, живут с Богом. Но все-таки я хочу отметить свою сторону. Когда я освободился из лагеря, уже верующим. И жена моя уверовала. Уверовала моя жена, она сейчас в Рождественской церкви. Знаете, мы живем и не устаем благодарить Бога за милость. Пришла к Богу ее сестра, которая была безбожница страшно. Ее брат обратился. Теперь ее мать покаялась. И знаете, друзья, я смотрю и удивляюсь милости Божьей. Часто мне могут сказать так, или же говорят, у тебя сильная воля, друзья. Мне об этом даже говорить не хочется. Какая воля, когда человек находится в рабстве греха, когда человек порабощен этим грехом, жадностью, эгоизмом, исканием своего и больше ничем. Я сам для таких, друзья. И я смело говорю об этом, почему? Я не боюсь этого, и мне не стыдно об этом сказать. Почему? Как сказал апостол Павел, я не стыжусь благовествования Христова, друзья. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, а потом Эллину. Я не стыжусь, потому что Бог явил такую милость. И, друзья, кому кажется, что этот путь правильный, рано или поздно этот путь приведет, знаете, к страшному. Почему? К опустошению души. И ладно, если на этом закончится. Ладно, если это так. Знаете, я вспоминаю одну женщину, мне хочется о ней сказать. В том месте, где я жил до недавнего времени, я оттуда переехал сейчас. А у нее там 3 сына. И тоже избирали пути. И она знакома с верующими. Ей говорили, ты неправильно воспитываешь своих детей. Нельзя так. Она говорит, вы мне не рассказывайте, я сама знаю, как мне своих детей воспитывать. Итак, выросли такие 3 молодчика. И самый младший 19 лет он был. Он закончил уже самоубийством. Знаете, для матери это страшно. Не выразить всего того горя, всей той беды, для матери это ужасно. Но в тот момент как-то пришли, попытались ее утешить. Ну, кто может утешить матери в безутешном горе, друзья? Кроме Бога никто. И знаете, что она сказала? Удивительные слова, они мне врезались в память. И я часто людям об этом говорю. Когда уже сын лежал в гробу, молодой человек, 19-летний, она плакала и сказала так. Я теперь только поняла, как я неправильно воспитывала своих детей. Друзья, это для нее было ужасным ударом. Она когда-то гордилась, когда она воспитывала своих детей, не признающих ни Бога, ни власть, никого, ничего. И я таким же рос. И я таким же рос. И я понимаю эту мать теперь. И я понимаю тех ребят, которые идут по этому пути. И я пытаюсь их остановить. Пытаюсь, говорю, друзья, идите к Богу. Этот путь приведет к погибели. И знаете, это милость Божья. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Это пути, но есть другой путь. Знаете, Христос провозгласил истину. Я есть путь. Я есть путь. И Он показал этот путь. Путь любви, путь милосердия, путь сострадания, путь добра. И Бог призывает вот именно к этому пути. И часто мы с женой так вот встаем на колени и молимся, говорит, Господи, не знаем, где бы мы сейчас были, но знаем только одно, что может быть даже уже и не жили. Может быть, даже уже и не жили, знаете. И действительно, я благодарен Богу. Я благодарен Богу, что Бог с моих путей повернул меня на путь любви, добра, милости и истины. И буквально сегодня ехал тогда сюда, мне разговор такой состоялся, пытались сказать о том, что человека можно исправить образованием, какую-то культуру привить ему еще что-то. Друзья, я не против этого, это очень хорошо. Но все-таки я им сказал, и сейчас скажу, этим человеком не исправить. Единственный путь исправления – это путь обращения к Христу, признание себя грешником. Знаете, ведь мир себя признает грешником, а Богу нет. И вот когда я признал себя грешником, знаете, друзья, это были простые слова, когда я к Богу обратился. Это было 22 октября, если моя память не изменяет. Я встал и сказал: Господи, я грешник, прости меня. И удивительно, друзья, слова простые, но они были сказаны от сердца. И удивительно, Бог изменил всю жизнь. Бог изменил. И на сегодняшний день, кто бы мне не пытался доказать, что это твоя сила воли, это ты сам. Нет, друзья, это может только Бог. И я хочу сейчас вместе помолиться, поблагодарить Господа. Вот так вот мы встанем, друзья, для молитвы. И у кого есть желание будет помолиться, помолитесь. И я тоже совершу благодарственную молитву моему Господу. Встанем для молитвы, друзья. Аминь.